Теперь не время думать о том, чего у тебя нет. Подумай о том, как бы обойтись с тем, что есть. «Ух, и надоел же ты мне со своими советами», — сказал он вслух. Он сунул румпель под мышку и окунул обе руки в воду. Лодка плыла вперед. «Один бог знает, сколько сожрала эта последняя акула», — сказал он. Но рыба стала легче. Ему не хотелось думать об ее изуродованном брюхе. Он знал, что каждый толчок акулы об лодку означал кусок оторванного мяса, и что рыба теперь оставляет в море след широкий, как шоссейная дорога, и доступный всем акулам на свете. Такая рыба могла бы прокормить человека всю зиму. Не думай об этом, старик. Отдыхай и постарайся привести свои руки в порядок, чтобы защитить то, что у тебя еще осталось. Запах крови от моих рук — ничто по сравнению с тем запахом, который идет теперь по воде от рыбы. Да из рук кровь почти не течет. На них нет глубоких порезов, а небольшое кровопускание предохранит левую руку от судороги. О чем бы мне сейчас подумать? Ни о чем. Лучше мне ни о чем не думать и подождать новых акул. Хотел бы я, чтобы это и в самом деле было сном. Впрочем, как знать, все еще может обернуться к лучшему. Следующая акула появилась в одиночку и была тоже из породы широконосых. Она подошла, словно свинья, к своему корыту, только у свиньи нет такой огромной пасти, чтобы разом откусить человеку голову. Старик дал ей вцепиться в рыбу, а потом ударил ее ножом, надетым на весло, по голове. Но акула рванулась назад, перекатываясь на спину, и лезвие ножа сломалось. Старик уселся за руль. Он даже не стал смотреть, как медленно тонет акула, становясь все меньше, а потом и совсем крошечной. Зрелище это всегда его захватывало. Но теперь он не захотел смотреть. «У меня остался багор», — сказал он. «Но какой от него толк? У меня есть еще два весла, румпель и дубинка». «Вот теперь они меня одолели», — подумал он. «Я слишком стар, чтобы убивать акул дубинкой. Но я буду сражаться с ними, покуда у меня есть весла, дубинка и румпель». Он снова окунул руки в соленую воду. Близился вечер, и кругом было видно лишь небо да море. Ветер дул сильнее, чем прежде, и он надеялся, что скоро увидит землю. «Ты устал, старик», — сказал он. «Душа у тебя устала». Акулы напали на него снова только перед самым заходом солнца. Старик увидел, как движутся коричневые плавники по широкому следу, который рыба теперь уже несомненно оставляла за собой в море. Они даже не рыскали по этому следу, а шли рядышком прямо на лодку. Старик заклинил румпель, подвязал парус и достал из-под кормы дубинку. Это была отпиленная часть сломанного весла длиной около 2,5 футов. Он мог ухватить ее как следует только одной рукой, там, где была рукоятка, и он крепко взял ее в правую руку, и помотал кистью, ожидая, когда подойдут акулы. Их было две. «Мне надо дождаться, пока первая крепко уцепится за рыбу», — подумал он. «Тогда я ударю ее по кончику носу или прямо по черепу». Обе акулы подплыли вместе, и когда та, что была поближе, разинула пасть и вонзила зубы в серебристый бок рыбы, —